Из дома, принадлежавшего семье Волторос, Эрегон с Сапфирой направились по глухим закоулкам лесного города к знакомому туннелю, образованному зарослями кизила, который вел к открытому атриуму в центре дома Рюнон. На выходе из туннеля Эрегон услышал звон молота, бившего по зубилу, и сразу увидел Рюнон. Она сидела на скамье возле открытого кузнечного горна, установленного в центре атриума, и обрабатывала лежавший перед нею брусок из полированной стали. Что она из него вырубала, Эрегон пока понять не смог. Брусок был еще совсем грубо обработан, и ничего определенного в нем разглядеть было нельзя. «Ну что, губитель шейдов, жив еще?» — приветствовала его Рунона, не отрываясь от своего занятия. Низкий голос ее звучал хрипло, как грубые мельничные жернова. «Арамис сказал мне, что ты лишился Заррака, и его забрал себе сын Морзана». Эрегон поморщился и кивнул, хотя эльфийка даже не смотрела в его сторону. «Да, Рюнонелда, он отнял его у меня во время сражения на Пылающих Равнинах». «Ха». Рюнон вновь принялась колотить молотом по зубилу, потом вдруг приостановила свое занятие и сказала: «Значит, тот меч нашел своего истинного хозяина. Мне, правда, очень не нравится, для чего этот парень, как там его зовут? А, Мурток, пользуется своим мечом. Но любой всадник заслуживает приличного меча. А для сына Морзана нет ничего лучше, чем меч самого Морзана». Тут она, наконец, посмотрела из-под лобья прямо на Эрегона. «Ты пойми меня правильно, губитель шейдов. Я бы, несомненно, предпочла видеть Заррак по-прежнему у тебя. Но еще больше порадовалась бы тому, чтобы в твоих руках оказался меч, для тебя и изготовленный. Заррак, кажется, неплохо тебе послужил. Но он тебе не годился. Не подходил он тебе. И все. И даже не вздумай упоминать при мне о Тамерлине. Это ж полная дурость. Думать, что ты мог бы им владеть». «Ну, ты же и сама видишь», — ответил Эрегон, — «что я так и не взял его у лорда Фьюолра». Рюнон кивнула и снова взялась за молоток. «Вот хорошо», — заметила она. «Если Заррак достойный меч для Муртага», — сказал Эрегон, — «тогда меч Брома должен оказаться подходящим оружием для меня, верно?» Рюнон так нахмурилась, что брови ее сошлись в одну линию. «Уинбитер? Почему это ты вспомнил про клинок Брома?» «Потому что Бром был моим отцом», — ответил Эрегон и ощутил невероятную радость, потому что наконец имел полное право так сказать. «Да неужто?» Отложив в сторону молот и зубило, Рюнон вышла из-под крыши под горном и воздвиглась перед Эрегоном. Стояла она, чуть сгорбившись. Следствие столетий, проведенных в скрюченном положении над рабочим верстаком, и в силу этого казалось на пару дюймов ниже его. «Ха, да, похож, безусловно похож. Грубый он был, это добром. Говорил всегда то, что думает, и в словах не стеснялся. Мне, правда, это нравилось. А вот то, во что мой народ превратился, мне совсем не по нраву. Все какие-то чересчур вежливые стали. Чересчур утонченные. Чересчур изысканные. Ха! Да я еще хорошо помню времена, когда эльфы умели веселиться и сражаться, как все прочие нормальные существа. А теперь они настолько ушли в себя, что у многих эмоций не больше, чем у мраморной статуи». «Ты имеешь в виду...» — спросила Сапфира. «Тех эльфов, какими они были до объединения наших рас?» Рюнон хмуро на нее глянула. «Приветствую тебя, сверкающая чешуя. Да, я говорил о тех временах, когда эльфы и драконы еще не заключили союза между двумя народами. Те изменения, что я наблюдаю с той поры у обоих народов, даже ты вряд ли сочла бы возможными. Однако они, увы, имеют место быть. И я одна из немногих, кто еще помнит, какими и мы, и вы, драконы, были прежде». После чего Рюнон снова перевела взгляд на Эрегона. «Ундбитер, вряд ли поможет тебе решить проблему оружия. Браун потерял свой меч во времена крушения Ордена Всадников. Его нет также и в оружейной коллекции Глеботорикса. А значит, он, скорее всего, был уничтожен. Или лежит где-то, засыпанный землей, среди костей тех, кто пал во время какой-то всеми забытой битвы. И даже если еще и можно найти, ты все равно не успеешь это сделать до того, как тебе вновь придется сразиться со своими врагами. «Но что же мне делать, Рюнанелда?» – воскликнул Эрагон. И рассказал ей о своем скромосаксе, который выбрал в оружейный у Варденах, о тех заклятиях, которыми усилил свой клинок, и о том, как этот короткий меч подвел его в тоннелях под Фартхендуром. Рюнон фыркнула. «Нет, такое оружие тебе, конечно же, не годится. Когда клинок откован и закален, его, конечно, можно защитить каким угодно множеством заклятий, но сам-то металл останется прежним. Тот явно был слабоват. Всаднику нужен меч, который способен выдержать самый страшный удар. Меч, который устоит перед любой магией. Нет, заклинания нужно произносить, пока сталь еще только плавится. И еще потом, когда ее куют. Только так можно изменить и улучшить структуру металла». «И как же мне заполучить такой меч?» – спросил Эрагон. «Может быть, ты изготовишь его для меня, Рюнанелда?» Морщины на лице Рюнон, казалось, стали еще глубже. Она почесала себе левый локоть, и мощные пальцы на ее обнаженной руке напряглись. «Ты же знаешь, я поклялась больше никогда в жизни не делать оружие». «Да, знаю. Меня связывает моя клятва. Я не могу нарушить ее, сколько бы сама этого не хотела». Продолжая почесывать себе локоть, Рюнон отошла обратно к своей скамье и села перед верстаком с незаконченной работой. «Да и зачем мне этот всадник? Скажи, зачем мне выпускать в мир еще одного похитителя душ?» Очень осторожно подбирая слова, Эрагон ответил. «Потому что если ты изготовишь его для меня, то поможешь приблизить конец царствования Глеботорикса. Разве не послужит тебе достойной наградой то, что мне, может быть, удастся его убить с помощью клинка, который выковала ты? Ведь именно мечами твоей работы Глеботорикс и его проклятые сразили стольких драконов и стольких всадников. Тебе все это страшно не нравится, но ведь можно и уравнять счет, если ты создашь меч, который покончит с Глеботориксом». Рюнон скрестила руки на груди и посмотрела в небо. «Меч», — задумчиво произнесла она. «Новый меч. После столь долгого перерыва снова взяться за старое». Она потупилась, потом мотнула подбородком в сторону Эрагона. «Нет, наверное, существует какой-то другой способ тебе помочь. Только спорить об этом бесполезно. Я за это даже браться не стану». «Почему это?» — спросила Сапфира. «Потому что у меня нет металла, который для этого потребен», — буркнула Рюнон. «Вы что ж думаете, я ковала мечи для всадников из обычной стали, да? Ничего подобного. Когда-то давно бродила я как-то по лесу и наткнулась на обломки упавшей на землю звезды. В этих обломках я обнаружила такую железную руду, какой никогда раньше не встречала. В общем, я перетащила все это к себе в кузню. Выплавила, смешала, обработала. И в итоге получилась сталь, которая была куда более твердой и гибкой, чем любой другой металл из земного происхождения. Я назвала ее сверкающей, потому что она и впрямь блестела и сверкала. И когда королева Тормунора попросила меня выковать первый меч для всадников, я пустила в дело именно эту сверкающую сталь. И после этого я при любой возможности принималась искать в лесу обломки упавшей звезды. Мне, правда, редко удавалось что-то найти, но иногда все же везло. И я всегда приберегала куски этой руды для того, чтобы сковать новый меч для всадника. С тех пор прошло немало столетий, и такие обломки попадались все реже, пока я не пришла к мысли, что их там и вовсе уже не осталось. Последний, например, я искала целых 24 года. Из него я выковала 7 мечей, в том числе Ундбитер и Заррак. После падения и гибели всадников, я только один раз выходила на поиски Звёздной Руды. Вчерашней ночью, после того, как Арамис рассказал мне о тебе. Орюнон, склонив голову на бок, устало посмотрела на Эрагона. Куда я только не заглядывала, каких только заклинаний, помогающих в поисках, не пускала в ход. Но так ничего я не нашла. Ни одного кусочка. Конечно, если бы что-то нашлось, можно было бы и подумать о мече для тебя, губитель шейдов. В противном случае наш разговор – не более чем бессмысленное сотрясение воздуха. Эрагон почтительно поклонился старой оружейнице, поблагодарил её, и они с Сапфирой пустились в обратный путь по зелёному тоннелю из кустовки Зила. Пока они пробирались к поляне, с которой Сапфира могла взлететь, Эрагон мысленно сказал ей: «Сверкающая сталь! А ведь, пожалуй, именно это и имел в виду Солимбом! Мне кажется, что под корнями дерева Миноа как раз и скрываются обломки той звёздной руды!» «Почему ты так решил?» «Не знаю. А что, если само дерево сообщило ему об этом? Впрочем, какая разница?» «Есть там звёздная руда или нет? Но ты мне скажи, как нам до неё добраться? Как добраться до того, что находится под корнями этого величайшего дерева? Ведь нам сквозь корни Миноа никогда не прорубиться. Да мы и не знаем, где копать и рубить. А вот это мне необходимо как следует обдумать». Взлетев с поляны близ дома Рюнон, Эрагон с Сапфирой направились прямиком к утёсам Тельнаира, где их уже ждали Арамис и Глоэдр. Едва успев сесть и спустить Эрагона на землю, Сапфира вместе с Глоэдром снова взмыла в небеса, прыгнув с обрыва. И оба дракона закружились в вышине, словно танцуя и наслаждаясь полётом и обществом друг друга. А пока они танцевали среди облаков, Арамис учил Эрагона тому, как мгновенно переносить предмет с одного места на другое, чтобы при этом переносимый предмет как бы и не пересекал пространство между этими двумя точками. «Использование магии в большинстве случаев, — говорил Арамис, — требует тем больше энергии, чем больше расстояние между магом и его целью. Но в данном случае расстояние значения не имеет. Тебе потребуется одно и то же количество энергии, чтобы перенести вот этот камень, что я держу в руке, и на ту сторону ручья, и на южные острова. Именно поэтому данное заклинание особенно полезно, когда нужно переправить что-то на столь большое расстояние, что любая попытка сделать это с применением обычных магических способов не только лишила бы тебя сил, но и убила бы. Однако же и это заклинание требует немало энергии, так что к нему следует прибегать лишь в том случае, когда все остальные заклятия оказались бессильны. Чтобы переместить в пространстве такой крупный предмет, как, скажем, яйцо сапфиры, от тебя потребуется столько сил, что после этого ты попросту упадёшь и даже пальцем пошевелить не сможешь. Арамис научил Эрагона всему необходимому набору слов древнего языка и даже подсказал несколько возможных вариантов данного заклинания. Когда эльф остался доволен тем, как Эрагон усвоил преподанный ему урок, то предложил ему попробовать переместить небольшой камешек, который держал в руке. Как только Эрагон произнес заклинание до конца, камешек исчез с ладони Арамиса и момент спустя возник в центре полянки перед домом, отметив это вспышкой синего света, легким взрывом и волной обжигающей горячего воздуха. Эрагон от неожиданности даже пригнулся и отскочил в сторону, ухватившись за ветку, чтобы не упасть, потому что колени у него вдруг подогнулись, и по всему телу пробежала волна леденящего холода. У него даже волосы встали дыбом, когда он увидел, как этот камень лежит, окружённый полёгшей обугленной травой. Ему сразу вспомнилось, как он впервые увидел яйцо сапфиры. «Отлично», — похвалил его Арамис. «А теперь скажи, как ты думаешь, почему камень издал такой звук, когда вновь материализовался посреди поляны?» Вообще-то Эрагон очень внимательно слушал все наставления Арамиса. Однако из головы у него не шли мысли о дереве Мино. Он чувствовал, что и Сапфира, парящая у них над головой, думает о том же. Однако, чем больше он размышлял об этом, тем сильнее отчаивался, не видя выхода. Закончив урок по перемещению предметов в пространстве, Арамис спросил. «Раз ты отклонил предложение лорда Фиолра и не взял Тамерлин, то, видимо, вы с Сапфирой еще некоторое время пробудете в Элисмере». «Не знаю, учитель», — сказал Эрагон. «У меня есть еще кое-какие идеи насчет дерева Миноа, но если ничего не получится, тогда, конечно, нам придется поскорее отправиться обратно в лагерь Варденов, причем с пустыми руками». Арамис кивнул. «Но я надеюсь, вы перед отправкой туда еще разок заглянете ко мне вместе с Сапфирой». «Конечно, учитель».